За лесом давно не видно родных мест, но я продолжаю стоять у окна. В этот раз можно даже и не надеяться на возвращение. В прошлом году я обещала Прим сделать все, чтобы победить, а теперь поклялась себе, что спасу Пита. Эта поездка в один конец. Я-то старалась, придумывала прощальные слова. Хотела захлопнуть двери, оставить близких людей, хотя и в печали, зато и в безопасности. Но Капитолий украл даже это. «Напишем письма, Китнис», — произносит Пит у меня за спиной. «Пожалуй, так даже лучше. Оставим после себя что-то осязаемое. Хеймич доставит конверты, если придется». Киваю и ухожу к себе в купе. Сажусь на кровать. «Нет, письма не для меня. Это как с речью в память Руты и Цепа в дистрикте номер 11. В голове все казалось ясным и четким, и даже когда я обращалась к толпе, а вот взять ручку и перенести слова на бумагу — сплошное мучение. К тому же они должны были сопровождаться объятиями, поцелуями. Я бы погладила волосы Прим, коснулась бы лица Гейла, сжала бы руку Мадж. А что это за довесок? Деревянный ящик с моим холодным, окоченевшим телом. Душа разрывается, но слез нет. Хочется свернуться калачиком и проспать до завтрашнего утра, до самого Капитолия. Но у меня есть задача. Нет, больше, чем просто задача. Моя предсмертная воля — спасти жизнь Пита. И я должна быть на высоте, насколько это возможно, перед лицом разъяренного Капитолия. Ничего не получится, если все время горевать о близких, оставшихся дома. Отпусти их, — велю я себе. Попрощайся, забудь. Собрав последние силы, поочередно представляю себе каждого из них и мысленно отпускаю на волю, словно птиц из надежных клеток в моей груди, накрепко запирая дверцы, чтобы никто не вернулся. Когда Эфи приходит за мной, на душе пустота и легкость. Оказывается, это не самое неприятное чувство. За ужином у всех подавленное настроение. Мы подолгу молчим. Слышно только, как на столах меняют тарелки. Холодный овощной суп-пюре, рыбные пироги со сливочной пастой из лайма, снова эти мелкие птички под оранжевым соусом с диким рисом и водорослями, шоколадный заварной крем, усыпанный вишнями. «Мне нравятся твои новые волосы, Эффи», подает голос Пит. Время от времени эти двое пытаются завязать разговор, который никто не поддерживает. «Спасибо. Я подбирала парик под цвет броши Китнис. Думаю, тебе нужно дать золотой браслет на лодыжку, а Хемичу — на руку. Тогда все увидят, мы одна команда». Похоже, Эфи и не догадывается, что моя сойка-пересмешница стала символом сопротивления. По крайней мере, в дистрикте номер 8. В Капитолии это по-прежнему занятная безделушка, напоминание об особенно увлекательном сезоне голодных игр. Настоящие мятежники не изображают секретный знак на прочных золотых украшениях, скорее уж на хрупком печенье, которое всегда можно съесть, если понадобится. «Отличная мысль», — соглашается Пит. «Что скажешь, Хемич?» «А, все равно», — отвечает он. «Наш ментор больше не пьет, но, кажется, очень хочет». Заметив его страдания, Эфи велит унести свое вино. Бесполезно. На Хемича жалко смотреть. Будь он трибутом, свободным от всяких долгов, давно залил бы глаза. А теперь ему предстоит вытащить Пита с арены из толпы своих же старых приятелей, и неизвестно, что из этого выйдет. Может, и Хемичу купим парик, шучу я, пытаюсь разрядить обстановку и получаю в ответ рассерженный взгляд. Шоколадный крем с вишнями мы едим в гробовой тишине. «Запись жатвы будем смотреть?» — осведомляется Эффи, прикладывая белую льняную салфетку к краешкам губ. Пит идет за своим блокнотом, и мы собираемся в купе с телевизором посмотреть на своих соперников. Едва успеваем занять места, как звучит мелодия гимна, и передача начинается. За всю историю игр было 75 победителей. 59 из них еще живы. Многие лица я знаю по прошлым сезонам или по пленкам, просмотренным по приказанию Пита. Некоторых невозможно вспомнить, настолько переменил их возраст, наркотики или пьянство. Как и ожидалось, дистрикты номер 1, 2 и 4 предоставили самое большое количество профи. Впрочем, и остальные смогли насчитать хотя бы двоих трибутов разного пола. Жатвы мелькают очень быстро. Пит аккуратно рисует звездочку напротив каждого имени, прозвучавшего в лотерее. Хеймич с бесстрастным лицом наблюдает, как его давние друзья один за другим поднимаются на сцену. Эфи вполголоса охает. «Ой, только не Цицелия!» Или «Ну да что за бой без рубаки?» И то и дело вздыхает. Пытаюсь удержать в голове список соперников, но, как и в прошлом году, все кончается легкой мигренью. В память врезаются несколько человек. Классические красавчики, брат и сестра из первого дистрикта. Побеждали 2 года подряд, когда я была еще маленькой. Доброволец Брут из второго, ему слегка за 40. Ждет не дождется возвращения на арену. Миловидный Финник с бронзовой шевелюрой из дистрикта номер 4. Короновался 10 лет назад, когда ему стукнуло 14. Вместе с ним вызывают какую-то юную истеричку с развивающимися каштановыми волосами. Но ее место спешит занять 80-летняя старуха, которая не может подняться на сцену без палочки. Следующая — Джоанна Мейсон, единственный живой трибут женского рода в дистрикте номер 7. Победила за счет того, что прикинулась слабенькой и беспомощной. Женщина из 8-го, та самая Цицелия. За ней бегут 3 детишек, ловят за руки, льнут к ногам. Ну и рубака из дистрикта номер 11. Знаю, мой ментор к нему особенно привязан. И вот звучит мое имя. Наступает очередь Хеймича. Пит вызывается добровольцем. Кто-то из дикторов смахивает непрошенную слезу. Еще бы! Теперь нам, безумно влюбленной парочке из 12-го, уже никогда не быть вместе. Впрочем, слеза высыхает. И тут же следует бодрая фраза. «Держу пари! Это будет лучший сезон среди всех!» Хеймич уходит молча. Эфи бросает парочку замечаний об избранных игроках и, не получив ответа, желает нам обоим спокойной ночи. Я долго сижу и смотрю, как Пит вырывает из блокнота страницы с уже ненужными именами. «Может, поспишь?» — предлагает он. «Я не справлюсь с кошмарами без тебя», — проносится у меня в голове. «Уверена, эта ночь будет просто ужасной. Но не могу же я пригласить его снова в свою постель». Мы почти не притрагивались друг к другу с той самой ночи, как Гейла высекли на городской площади. «Чем собираешься заниматься?» — интересуюсь я. «Еще раз прогляжу свои записи. Надо же уяснить себе, что нас ждет. Утром все обсудим. Иди спать, Китнис», — говорит он. Я следую его совету и, разумеется, через пару часов просыпаюсь от кошмара, в котором старуха из 4-го дистрикта превратилась в гигантскую крысу и острыми зубами вцепилась в мое лицо. Знаю, что закричала, однако никто не пришел. Ни Пит, ни хотя бы кто-нибудь из капиталистского персонала. Натягиваю халат, чтобы немного умерить озноб, от которого все тело покрыто гусиной кожей. Оставаться в купе невозможно, и я решаю пойти поискать кого-нибудь. Хочется чаю или горячего шоколада. Может, Хеймич еще на ногах. Не верю, что он смог заснуть. Встретив проводника, прошу его принести самый успокаивающий напиток, какой приходит на ум — теплое молоко. Из купе с телевизором доносятся голоса. Захожу туда и вижу Пита. Рядом с ним стоит коробка с записями старых голодных игр. На экране показывают знакомый эпизод — победу Брута. Увидев меня, Пит поднимается и достает кассету. Не спится? Спалось, но недолго. Я зябко кутаюсь в халат, припомнив старуху в виде огромной крысы. «Хочешь рассказать?» — предлагает он. «Иногда это помогает, но я отрицательно машу головой. Не признаваться же, что тебя начинают преследовать люди, с которыми ты еще даже и не сражался». Тут Пит раскрывает объятия и меня бросает прямо к нему. С тех пор, как по телевизору объявили квартальную бойню, он впервые проявил нежность. До этого был скорее придирчивым тренером. Беспрестанно требовал, чтобы мы с Хеймичем быстрее бегали, больше кушали, лучше знали врага. Какая уж там любовь. Пит даже другом не притворялся. Спешу обвить его шею руками, пока чего доброго не получила приказ отжиматься от пола. Но вместо этого Пит привлекает меня к себе и прячет лицо в моих волосах. От касания его губ по шее и по всему телу разливается блаженное тепло. Мне так хорошо, так невероятно хорошо, что я не хочу разжимать объятия первой. Да и с какой стати? С Гейлом я попрощалась. Мы больше не увидимся, это вопрос решенный. Как бы я ни поступила, ему не будет больно. Гейл ни о чем не узнает или решит, будто я играла перед камерами. Хотя бы одно бремя с плеч долой. Мы отрываемся друг от друга, когда появляется проводник. У него на подносе дымящийся керамический кувшин и две чашки. Я принес вам одну про запас. Спасибо, благодарю я. Добавил немножко меда, чтобы подсластить, и щепотку пряностей. Посмотрев на нас так, словно хочет сказать еще что-то, он еле заметно качает головой и уходит. «Что это с ним?» — недоумеваю я. «Пожалел нас, наверное», — отзывается Пит. «Да уж», — бросаю я, наливая себе молоко. «Нет, правда. Не думаю, будто весь Капитолий безумно рад, что мы возвращаемся на арену. Или кто-нибудь из других победителей. Публика к ним привязалась. Думаю, они забудут свои терзания, как только увидят кровь», — возражаю я ровным голосом. Не хватало еще волноваться о том, как квартальная бойня отразится на настроении капиталистских зрителей. «Значит, пересматриваешь пленки?» «Не совсем. Так, изучал отдельные боевые приемы. Кто на очереди?» — интересуюсь я. «Сама выбирай», — говорит он и подает коробку. Каждая из кассет помечена датой и именем победителя. Достаю одну наугад. «Вот это да! Как раз ее мы и не смотрели. 50-й сезон». Год, когда победителем стал Хеймич Эбернетти. «Это мы еще не видели», — замечаю я. Пит качает головой. «Не надо. Хеймичу не понравилось бы. Мы тоже не смотрим собственные игры. И потом, он в нашей команде, так что это бессмысленно. А победитель 25-го года здесь есть?» — осведомляюсь я. «Вряд ли. Он уже наверняка умер. А Эффи дала мне записи только потенциальных соперников». Он задумчиво крутит в руках кассету. «А что, думаешь, стоит взглянуть?» «Это единственная квартальная бойня. Вдруг выясним что-нибудь стоящее?» «На самом деле, мне тоже не по себе. Словно мы собираемся вторгнуться на личную территорию Хеймича. Хотя с чего бы? Те игры смотрел весь Панем, и все-таки...» «Ладно, признаюсь, меня просто разбирает любопытство. А Хеймичу можно и не рассказывать». «Ну, если так», — соглашается Пит. Он ставит кассету, я устраиваюсь рядом с ним, пью молоко, которому мед и пряности придают божественный вкус, и, забыв обо всем, погружаюсь в мир 50-го сезона «Голодных игр». После гимна президент Сноу, совсем еще молодой, но от этого не менее мерзкий с виду, читает карточки для второй квартальной бойни, привычным торжественным голосом провозглашая, что на сей раз дистрикты обязаны предоставить вдвое больше трибутов. Следующие кадры уже рассказывают о жатвах. Список имен кажется мне бесконечным. Голова идет кругом при виде толпы детей, обреченных на верную смерть. Ведущая в нашем 12-м дистрикте, не Эффи, точно так же начинает с бодрой фразочки. «Дамы, вперед!» и объявляет имя Мэйси Ли Донор. «Точно», — вспоминаю я, — «мамина подруга детства». Камера находит в толпе Мэйсили, прильнувшую к двум другим девушкам. У каждой из них белокурые волосы. Очевидно, это дочери торговцев. «А вот, кажется, и твоя мама», — глухо произносит Пит. Он прав. Когда Донор мужественно высвобождается из объятий, чтобы взойти на сцену, я узнаю одну из белокурых девушек. Надо же! В моем возрасте мама на самом деле без преувеличений была настоящей красавицей. А та, что рыдает рядом, держа ее за руку, очень похожа на Мэйсили, но не только. Лицо ужасно знакомое. «Мадж!» — удивляюсь я. «Ее мать. Они были близнецами или вроде того», — поясняет Пит. «Отец как-то раз говорил».